Дмитрий. Когда на станции зазвонил телефон, Дмитрий как раз заканчивал смену и собирался уходить. В помещении уже появился, как всегда, невозмутимый Брайан. Вежливо поздоровался с коллегами и наградил одним из своих неописуемых взглядов без меры энергичного Нила. И тут как раз раздался звонок. Дмитрий ответил только потому, что Брайан наливал себе утренний кофе. Сам-то он вообще-то направлялся уже к двери, но решил оказать коллеге любезность и снял трубку. «Дмитрий, доброе утро». Он сразу узнал голос начальника порта. Вот черт, здесь на островах европейцев можно было по пальцам пересчитать. И почему-то считалось, что все они должны образовывать некое братство, держаться вместе и помогать друг другу. Только вот почему-то Дмитрию никогда никакая помощь не требовалась. И на деле выходило, что сотрудничество носит односторонний характер. Это к нему вечно обращались за помощью, просили об услугах, и как бы он ни старался поддерживать имидж нелюдимого, грубого, мрачного человека, если нужна была консультация грамотного ученого, его манеры никого не смущали. «Да, я слушаю», — ответил он, уже догадываясь, что сейчас его в очередной раз попросят об услуге. А он-то собирался пойти домой и завалиться спать в гамаке. «Послушай, нам поступил сигнал, что в океане, в 17 километрах от берега, обнаружено заброшенное судно, рыболовецкий траулер». «Очень рад», — буркнул Дмитрий. «Какое отношение это имеет ко мне? Еще и под конец моей смены». Но начальник порта был настойчив. «Не в службу, а в дружбу. Мне просто совершенно некого сейчас послать, а у вас же катер. Я буду кругом обязан». Слушая неумолкающий поток льстивых заверений, Дмитрий сжал пальцами переносицу и уже совсем было собрался гаркнуть, чтобы его не смели беспокоить по пустякам, как вдруг в голове у него словно что-то щелкнуло. Судя по тому, какие координаты назвал начальник порта, траулер был найден как раз в районе Кавачи. «А кто вообще сообщил о том, что найден корабль?» — быстро спросил он. «Судно Фрея. Оно сейчас зафрахтовано какой-то командой ученых, ведет в этом районе исследования». «Ну точно, так он и знал». В голове снова всплыл образ золотоволосой женщины в белых шортах, которые он тогда по-хамски выставил вон. Черт, он же, кажется, решил отслеживать, как там у нее дела. А тут как раз подвернулось это рыболовецкое судно. Вроде бы получается неплохой повод наведаться туда и посмотреть собственными глазами, как все идет. Значит, она зафрахтовала судно Фрея. Фрея. Что-то крутилось у нее в голове, связанное с этим названием. Какая-то ассоциация. Неприятная, кажется. Впрочем, ничего конкретного он вспомнить не мог, а смутное ощущение могло быть связано с тем, что сама затея с экспедицией изначально казалась ему неудачной. «Ладно», — буркнул он в трубку, прерывая поток излияний начальника порта. «Я выезжаю. Еще раз продиктуйте координаты». Теда на этот раз он вызывать не стал. Погружаться под воду ему не нужно, значит, совсем он отлично справится и сам. В голове мелькнула была мысль зайти перед отправкой к себе, принять душ после дежурства и надеть чистую футболку. Но Дмитрий тут же с негодованием ее отверг. Еще чего. Он же едет не для того, чтобы очаровывать эту Марию Кюри в белых шортах, а убедиться, что с ней все в порядке, и выяснить, что случилось с траулером. Катер несся вперед, вспарывая носом воду и оставляя позади себя две расходящиеся полосы белой пены. Оседающие порой на лице мелкие брызги освежали кожу, немного облегчая уже разгоревшуюся во всю дневную жару. Когда впереди замаячили два судна, по всей видимости Фрея, и сцепленный с ней траулер, Дмитрий слегка сбавил ход и начал прикидывать, с какой стороны ему лучше будет причалить. Разумнее, наверное, было подойти со стороны траулера, но тогда у него не будет повода подняться на борт Фреи. Так что, в конце концов, Дмитрий остановился у левого, свободного борта корабля. Заглушил мотор и задрал голову вверх. С палубы, перегнувшись через перила, на него недоверчиво смотрела Мария. «Добрый день!» — крикнул ей Дмитрий. «Это вы сообщили о брошенном судне?» «Мы...» — протянула женщина. «А вы... а разве...» «Начальник порта попросил меня приехать разобраться», — пояснил Дмитрий, перебираясь на Фрею. Кажется, Мария машинально хотела подать ему руку, но, передумав, отступила на шаг назад. «Как же это вы согласились пойти ему навстречу?» Язвительно поинтересовалась она. «У меня сложилось впечатление, что вы не занимаетесь тем, что не относится к вашим прямым обязанностям». «Все еще злится», — понял Дмитрий, чего, в общем, можно было ожидать. Да, он в целом и не собирался заводить светскую беседу, а лишь проверял, все ли в порядке. «Кто первым заметил судно?» — задал он стандартный вопрос. «Кто высаживался на борт? Кто передал информацию в порт?» Марии, однако, хотелось его уколоть побольнее. «Неужели согласились помочь портовым работникам из чувства товарищества? А я полагала, что вам оно совершенно не свойственно». «У меня мало времени», — буркнул он. «Давайте ближе к делу». Сам не понимал, почему его задели ее довольно безобидные подколки. И тут, откуда-то из зарубки, появился седоватый мужик лет под 50. Видимо, хозяин Фрейи. «Добрый день», — поздоровался он по-английски. «Вы по поводу заброшенного судна?» «Это Дмитрий», — пояснила Мария. «И он говорит по-русски». «Ох, неужели тоже соотечественник этот? Как там его?» Стивен широко и дружелюбно улыбнулся. Дмитрия почему-то такое радушие страшно взбесило. Как и весь вид этого холеного, уверенного в себе Стивена. Чуть отросшие, зачесанные назад волосы с проседью, хищное загорелое лицо, пристальный взгляд и широкая улыбка. Надо же, какой морской волк выискался. И то, что с Марией он держался слишком уж фамильярно, словно они старинные приятели, тоже почему-то выводило из себя. Они ведь и знакомы-то должно быть всего 3 дня, откуда такая близость? «Я всегда знал, что русские ученые всем остальным 100 очков вперед дадут», продолжал меж тем разглагольствовать Стивен. «И вот, смотрите-ка, наши соотечественники проводят исследования уже во всех областях. И даже здесь, в затерянном уголке мира, постоянно встречаешь земляков». «Это лишь совпадение», — неприязненно бросил Дмитрий. «Я все же хотел бы поподробнее узнать об обстоятельствах обнаружения судна, а потом уже произвести осмотр». «Разумеется», — тонко улыбнулся Стивен и виду не подав, что задет резким тоном Дмитрия. Мария стояла рядом со Стивеном и разглядывала Дмитрия с интересом, но и с долей насмешки тоже. Удивительно просто, как они быстро спелись. «Я хотела бы предупредить вас, Стивен, что Дмитрий страшный мизантроп, поэтому не стоит обращать внимание на некоторую резкость его тона», — со смешком бросила она своему спутнику. «А вы, вероятно, не только вулканолог, но и дипломированный психолог?» — поддел Дмитрий. «Ставите диагноз после получасового знакомства? Сами для этого неплохо постарались», — отозвалась Мария. Больше Мария не пыталась поддеть Дмитрия, просто молча смотрела, как Стивен показывает ему трейлер, а затем тихо проследовала за ними в рубку, где Дмитрий принялся расспрашивать Дэнни. Собрав всю необходимую информацию, Дмитрий перебрался на Святую Магдалину и произвел краткий осмотр. Как выяснилось, необходимости в этом не было. Люди Стивена сработали профессионально и ничего не упустили. Приходилось отдать должное капитану. Команда у него, видимо, была неплохо подобрана. И все же Дмитрий не мог отделаться от смутного неприятного чувства. Стивен, судно Фрейя. Что-то крутилось в голове, что-то смутно тревожное. Зачем только Марии пришло в голову фрахтовать корабль у этого скользкого типа? Ах да, потому что он, Дмитрий, отказался ей помогать. «Как вы считаете, что там произошло?» — спросила Мария, как только он вернулся на Фрейю. Видимо, поджидала его на палубе. Наблюдала, как он осматривает судно. Дмитрий пожал плечами. «Команда сошла с корабля». Мария фыркнула. «Это я и сама понимаю, если, конечно, не брать в расчет версию, что их унес древний дух Кавачи». Она рассмеялась. И Дмитрий вдруг улыбнулся тоже. Кажется, в первый раз при общении с ней. «Но почему они сошли? По какой причине?» Дмитрий дернул плечами. «Возможно, хозяин траулера занимался какими-нибудь темными делами. Перевозил оружие, например. Или еще какие-то запрещенные грузы, маскируясь под рыболовецкое судно. И что-нибудь не поделил с конкурентами. Или клиентами». «То есть вы думаете, они были убиты? Но где тогда тела? Или хотя бы кровь, следы борьбы?» «Я ничего не думаю», — пожал плечами Дмитрий. «Просто перечисляю возможности. Контрабанда, пираты, противозаконные махинации. Для того, чтобы строить гипотезы, нужно более детально изучить все обстоятельства, а у меня...» «Нет на это ни времени, ни желания», — подхватила Мария. «Это ведь не входит в круг ваших обязанностей». Дмитрий неприязненно поморщился, сделал над собой усилие и заговорил мягко. «Мария, вы неверно обо мне судите. В прошлую нашу встречу я, вероятно, повел себя грубо. Прошу меня извинить». «Ох», — опешила та, — «ладно. И вы меня извините тоже, что-то я разошлась». Дмитрий направился по палубе к тому месту, где оставил катер. Мария последовала за ним. «Что вы теперь будете делать?» «Подведу катер к траулеру, зацеплю сзади тросом», — объяснил он. «Затем перейду на траулер, встану за штурвал и прямым курсом в порт. а катер пойдет сзади на буксире». «Ясно», — покивала Мария. «А можно еще вопрос? Просто очень любопытно. Что за конструкция у вас на корме?» Она наклонилась над перилами и указала рукой на трактор-краб. Волосы ее в этот момент взметнул ветер, и золотистая прядь задела Дмитрия по носу. «Это подводный трактор», — пояснил он. «Может погружаться в море, передвигаться по дну и с помощью манипулятора брать пробы воды и грунта и...» «Ох, вот это да!» — восхищенно протянула Мария. «Вы поэтому не хотели сотрудничать?» — лукаво добавила она. «Чтобы не делиться такой чудесной машиной?» «Неужели ваш батискаф имеет меньше функций?» — не поверил Дмитрий. Он как раз спрыгнул на борт катера и принялся вытягивать якорь. «Кстати, раз уж мы заговорили о сотрудничестве, не покажете мне, что вы уже успели сделать? Очень интересно. Но если вы откажетесь, я пойму». «Не откажусь», — ответила Мария. «Мне не жалко. Если, конечно, и вы тоже готовы поделиться своими исследованиями». «Это можно устроить», — кивнул он и завел мотор. Дальше уже ничего слышно не было, потому что катер дернулся на месте и взревел.